Я стояла у приоткрытой двери, и меня трясло крупной неприятной дрожью. Руки чесались свернуть шею этому подлецу. «Надо успокоиться, взять себя в руки и отойти от двери, пока меня не застукали на месте», – крутилось в голове. И я через силу сделала шаг назад, затем еще один. Скривила рот в гримасе отвращения. «Как я могла быть настолько слепа? Как так долго не замечала истинного отношения жениха ко мне?» Неприятно признавать, а ведь отчим был прав насчет Эдика. Он ему с самого первого дня знакомства не понравился. «Может быть, это отчим все подстроил, чтобы открыть мне глаза на правду?» – мелькнула мысль в голове. «Нет, быть такого не может. Это было бы слишком жестоко с его стороны. К тому же он сидит сейчас в соседнем кабинете и с пеной у рта доказывает напыщенному индюку Гордану Анбакшаху, что он достоин представлять его интересы и быть его деловым партнером здесь, в Штоле. Уверена, отчим даже представить себе не мог, что мой жених, Эдвард Ронгшип, решит сегодня посетить дорогостоящий мустафанский ресторан со своим другом и арендовать в нем соседний кабинет. «Эдик, друг мой, я даже не представляю, как у тебя на нее встал!» – с пьяным хохотом сказал близкий приятель моего жениха, похлопав того по плечу. «Она же страшная, как смертный грех! В чем твой секрет? Колись!» «Рик, никаких секретов. Я просто всякий раз зажмуриваюсь и представляю себе вместо Габриэлы какую-нибудь красотку из райского острова», – в тон ему ответил мой теперь уже бывший жених. Я крепко сжала кулаки, впившись ногтями в ладони. «И ничего я не страшная. Да, не красотка, но и далеко не уродина. Немного лишнего веса, к сожалению, есть. Но что можно поделать с собственной конституцией тела? Некоторым мужчинам даже нравится такой тип фигуры. Они говорят, есть за что подержаться. Во всем остальном – миловидное лицо с сердечком, прямые пепельно-русые волосы, круглые светло-голубые глаза. Внешность не броская, но и не отталкивающая. А если как следует поработать с косметикой, подчеркнуть тенями глаза, накрасить светлые ресницы и брови, то я становлюсь очень даже симпатичной. Отчим всегда говорил, что я очень похожа на свою матушку. Вот только она была настоящей красавицей. Я видела ее портреты, расставленные по дому. А я – это я, чего уж тут». «На себя бы посмотрел лучше, чем других критиковать», – возмущенно подумала я про Рика. Этот вечно напомаженный пижон имел чересчур крупную челюсть и всегда пытался скрыть свой недостаток объемными шейными платками с рюшами. «Рик никогда мне не нравился». Эдик это чувствовал и старался как можно реже пересекаться со своим лучшим другом в моем обществе. К слову, я знала, что сегодня мой жених решил пообедать с Риком. Он меня предупреждал. Но я и представить себе не могла, что темой их обсуждения станет моя скромная персона. И совсем уж не могла предположить то, что встречу Эдварда в элитном мустафанском ресторане. Тогда как не далее, чем позавчера, он жаловался, что сделал неудачное вложение и потерял крупную сумму денег. «Пива еще много, а закуска заканчивается. Надо бы заказать еще», – подал голос Рик. «Да-да, заказывай. Все расходы покроет приданное Габриэлы. Ведь должен же быть у меня мальчишник перед свадьбой», – отозвался мой ненаглядный и послышался звук, характерный наливания жидкости. «А ты не боишься, что Габриэла все узнает о твоих бордельных похождениях и кредиторах и отменит свадьбу?» – спустя некоторое время спросил Рик. «Да даже если и узнает, то что сделает-то? Она слабохарактерная глупая куронога, которая свято верит, что у меня единственная и неповторимая любовь всей моей жизни. Я ей, знаешь, с каким бриллиантом кольцо на помолвку подарил? Ого-го! Она аж прослезилась, когда мое предложение руки и сердца принимала. Ну а то, что кольцо куплено на деньги ее олуха-отчима, ей знать незачем. Пригрожу ему, что брошу его драгоценную падчерицу прямо у алтаря на позор всему, что ли. Он мне в два раза больше приданного отсыплет. Лишь бы у Габриэлочки разрыва сердца не случилось. Да и кто возьмет в жену эту дурнушку? Кроме меня. Часики-то тикают. Я и так беру товар, можно сказать, второй свежести. Ей уже 30 в этом году исполняется. Она просто не посмеет отменить свадьбу и выставить на посмешище весь род Трейдс. Даже если и заподозрит, что мне нужно лишь ее приданное. Хватит этому роду и того позора, что Леон женился на уже беременной от конюха матери Габриэлы и принял ее дочь своей. Я прибольно вонзила острые ноготки в ладони, чтобы не распахнуть дверь и не ворваться в кабинет, где уже празднует нашу еще не состоявшуюся свадьбу Эдвард. Оказывается, я в его глазах слабохарактерная, глупая куронога. А мой отчим, к слову, преуспевающий торговец специями и пряностями, олух. Ну и ну. И как же ли он меня все-таки любит, раз не стал мне рассказывать, что Эдвард на протяжении наших с ним отношений не раз просил у него денег. А все дело в том, что после очередных смотрин я заявила, что выйду замуж только за того, кого полюблю. Женился же сам Леон на моей матери по любви и вырастил меня как свою собственную дочь, дав блестящее образование и свою фамилию. Ох, если б я знала, что мои слова так мне аукнутся. Несколько лет подряд отчим приглашал в наш дом различных сватов, сыновей партнеров по семейному делу. Он мечтал, что мне понравится какой-нибудь молодой человек из хорошей семьи, и мой брак будет способствовать расширению его торгового дела. Но время шло, а мои отношения ни с кем не складывались. И вроде бы приятные молодые люди, но я читала в их глазах, что жениться они хотят на мне из-за состояния рода Трейдсов, а не из-за глубоких чувств. В мои 25 Леон уже начинал переживать на тему того, что все никак не может выдать дочь замуж. И молодые люди совсем уж зачастили в наш дом. Мне стало невыносимо жить с отчимом, понимая, что всякий раз, когда я прихожу домой после работы, рискую попасть на очередные смотрины, где жених будет морщить нос, осматривая мою тучную фигуру, и интересоваться лишь приданным. В какой-то момент я просто съехала из отчего дома в небольшую съемную квартирку в хорошем районе, что ли. Удивительное дело, но это значительно способствовало нашему укреплению отношений с отчимом. Мне больше не действовали на нервы замужеством, а Леон окончательно смирился с моей самостоятельностью. Эдварда Троншипа я повстречала совершенно случайно на ступенях одного из элитных мужских клубов, где я должна была пересечься с клиентом и передать отреставрированные часы. Я поскользнулась на ступенях, а Эдвард с легкостью поймал меня, заглянул мне в лицо и сказал, что я покорила его сердце одним только взглядом. Не сбалованная комплиментами и красивыми ухаживаниями, я влюбилась в Эдика с первого дня. Кто бы мне тогда сказал, что это была лишь искусная игра жулика и обманщика, прознавшего, что Леон Трейдс отдаст крупное приданное тому, кто завоюет ее сердце. Когда я познакомила отчима со своим женихом, Леон даже не сразу поверил в то, что я наконец-таки решила выйти замуж. Он был безумно рад за меня, потому что видел, как сияли мои глаза и с каким удовольствием я рассказывала о своем ухажёре. Наверное, именно поэтому он втайне от меня давал деньги Эдварду, видя, что тот делает меня счастливой. Леон всю жизнь относился ко мне как к родной дочери и потакал всем моим прихотям. Однажды я сообщила, что хотела бы поучиться в Штольском магическом университете. Бургомистр города Арон Вольцманг был должником моего отчима, и Леон устроил все так, что я беспрепятственно ходила в университет на те лекции, которые казались мне интересными. Вступительных экзаменов, как и ежегодных, на которых отчисляли приличный процент учащихся, я не сдавала, да и вообще официально не числилась студенткой. Отчим это мотивировал тем, что мне незачем тратить время на предметы, которые мне неинтересны. А то, что я нахожу занимательным, выучу и так, и никакие экзаменаторы мне не нужны. Да ко всему, он преспокойно мог оторвать меня от учебы по торговым делам на месяц или два, для того, чтобы я помогла ему с пряностями. Леон всегда отмечал, что у меня бесценный чуткий нюх, и только ему он может доверить закупку нового вида специй. Меня такой расклад дел устраивал, а ко всему в путешествия я с удовольствием брала книги из университетского хранилища знаний, относящиеся к программе разных факультетов. В душе я подозревала, что Леон, с одной стороны, хочет удовлетворить мою тягу к знаниям, а с другой, в глубине души, все еще надеется, что я продолжу семейный бизнес по торговле пряностями и специями. А в этом деле совершенно не важно, маг ты или нет, есть у тебя диплом о высшем образовании, или он и отсутствует. Здесь важен опыт ведения дел и умение разбираться в людях. Как показало сегодняшнее неприятное открытие, последнего у меня нет. А вот благодаря обширному хранилищу университета и тому, что я читала литературу из самых разных областей, Из меня получился хороший консультант-реставратор старинных вещей и древних артефактов. Я с легкостью на один взгляд могла определить эпоху, к которой относится та или иная вещь. Наизусть знала все механизмы и принципы силовых потоков, которые создавались в то или иное время, и могла починить все что угодно, от простенькой заколки оберега для волос до новомодного кристалла отопления в богатом доме. Клиентура у меня была не самая обширная, потому что временами вместо реставрации предметов я помогала Леону с его торговлей специями, как сегодня. А что ли большой город, где конкуренция не дремлет? Я отвлеклась от собственных мыслей и тяжело вздохнула, пытаясь унять тупую боль в своем сердце. Что тут скажешь? Слова Эдика меня сильно задели. По крайней мере, когда сыновья деловых партнеров моего отчима приходили свататься, они не скрывали того, что в первую очередь их интересует мое приданное. Эдвард же покорил мое сердце, ежедневно делая красивые комплименты и признаваясь любви. Еще час назад я чувствовала себя счастливой невестой, а теперь... «Ну, а что ты будешь делать после свадьбы?» – вновь подал голос Рик. «Да что-что, прекрасно жить!» – воскликнул Эдик. «После свадьбы можно будет пуститься во все тяжкие по бордельным шлюхам, больше не скрываясь от Габриэлы. Приданное будет к этому моменту уже моим. А ко всему я и дальше могу выклянчивать у ее отчима деньги». «А если она сообщит ему, что ты ей изменяешь и потребует развод?» Немного заплетаясь, спросил уже явно пьяный Рик. «Леон Трейдс как-никак самый крупный поставщик специй в Штолле. У него даже при королевском дворе связи есть». «Но даже если и расскажет, то я сильно сомневаюсь, что Леон ей поможет с разводом. Сам знаешь, если не заключить брачный контракт, а венчаться перед ликом жрицы, то развод имеет право дать лишь король. Габи уже давно не девица, да и возраст 30 лет, не 20». «Нет, я практически уверен, что Леон не станет помогать ей своими связями». Он был рад до поросячьего визга, когда эта куронога представила меня ему своим женихом. «Уже не говорю о том, что пойдут массовые пересуды, и фамилия Трейдс навсегда смешается с грязью. Что-что, а я смогу представить все в высшем свете так, что это я стал невинной жертвой ее приворотного зелья». «На этого слонозавра только посмотреть стоит, и всем сразу понятно станет, кто здесь пострадавшая сторона, я или она». «Ты убедил ее венчаться перед ликом жрицы без брачного контракта?» – удивился Рик. «Оно и неудивительно. Редко кто в наше время стремится обзавестись навсегда связывающими брачными татуировками. Такой брак считался освященным самой Небесной Девой, а потому разорвать его можно было лишь смертью одного из супругов, или, в крайнем случае, с разрешения короля. А вот стандартные брачные договоры и обмен кольцами – то, что в основном выбирала молодежь, что ли. Даже если ты ошибся с выбором, то есть шанс тихо, мирно развестись и остаться при своих. Благо, в брачном договоре все по пунктам расписывалось, кому и что будет принадлежать в случае развода. И отчетливо скрипнула зубами. «Вот ведь Эдик, гаденыш мерзопакостный». Я была настолько ослеплена его ухаживаниями и красивыми словами, а помолвочное кольцо окончательно убедило меня в искренности его чувств, что я даже не подумала обратиться к стряпчему за составлением брачного договора. «Эк, здорово ты придумал!» – искренне восхитился Рик, отвратительно громко рыгнув, а затем недовольно добавил. «Блин, вроде элитное заведение, а готовят здесь так долго, что можно помереть от голоду. Где уже наши отбивные из брюха свина?» «Да и грустно здесь как-то непорядок», – пьяно поддержал его Эдик. «У меня есть скидка постоянного гостя в райском острове. Предлагаю вызвать пару-тройку девочек сюда. Не зря же я на индивидуальный кабинет раскошелился в этом ресторане». Послышалось одобрительное восклицание Рика, а затем чоканье кружками. Я сглотнула вставший в горле ком и попыталась успокоить сердцебиение. «Хватит с меня подслушивать у дверей их кабинета». Я поняла, как ко мне относится этот мерзавец, еще утром клявшийся вечной любви. Глубоко вздохнула, собралась с духом и направилась в соседний кабинет ресторана, где сидели мой отчим и его деловой партнер, как услышала характерный звук вращающихся колесиков. В мустафанских ресторанах приносили настолько большие порции еды, что официанты использовали передвижные столы, чтобы привозить к кабинетам несколько готовых блюд одновременно. Я увидела, как мужчина в элегантной ливрее и белых перчатках появился в конце коридора, толкая перед собой заставленный едой столик на колесиках. Остановившись напротив первого кабинета и взяв пару тарелок, молодой человек зашел к Леону Трейцу и Гордону Анбакшаху. Я сама не поняла, как моя рука стала нашаривать пакетик со специями во внутреннем кармане платья. Все-таки я частенько помогала отчиму в торговле, а потому кое-какие экземпляры редких трав и растений у меня всегда были с собой. Мало ли пригодятся. Когда официант скрылся за дверью соседнего кабинета, я щедро сыпанула из пакетика семенами пустынного игольника в блюдо, оставшееся на столе, и злорадно усмехнулась. Игольник не произрастает на территории Торшера. У нас нет пустынь. Отчим ввез первую пробную партию этих специй из самой Мустафании. Сами по себе семена игольника придают пикантный вкус блюдам и абсолютно безвредны. Обычно их добавляют в салаты или десерты, но никогда в мясо брюха свинов. Коренные жители далекой страны не едят брюха свинов, считая их мясо переносчиком всевозможной заразы. Когда Леон покупал семена игольника, ему настойчиво рекомендовали не есть это животное. Я была бы не я, если бы не заинтересовалась этим феноменом и не решилась бы дома на блюдо из брюха свина, приправленного пустынным игольником. На мое везение, как только я приготовила запланированное кушанье, меня отвлекли дела по работе и пришлось уйти из дома. Вернулась я лишь поздно вечером, позабыв про еду на столе. Каково же было мое неподдельное удивление, когда я обнаружила, что брюхо свин является питательным веществом для этого странного растения, а семена игольника набухли и покрылись пупырышками. Похоже, не мясо брюхо свинов в Мустафании заразно, а семена игольника, которые всюду добавляют в блюдо, смешиваясь с кровью этого животного, начинают прорастать прямо в кишечнике человека, таким образом даря ему непередаваемую гамму ощущений. Разумеется, ни один лекарь не может диагностировать паразитов в организме больного, потому что их попросту нет. Но именно на червей, как я думаю, больше всего похожи жесткие семена игольника, начавшие покрываться бугорками. Всего неделя или другая, и семена полностью выйдут из Эдика и Рика, но до тех пор им придется изрядно побегать с редкой неизлечимой болезнью, поцелителем что ли. То-то будет смеху, если со своей пикантной проблемой они обратятся к одним и тем же людям. Уже предвкушаю, какие слухи поползут об этих двоих, а также непристойные предположения, каким способом заразились этой болезнью двое мужчин. Когда я сделала свое черное дело, мне чуточку полегчало. Официант вышел из кабинета, где сидели отчим и его деловой партнер, кивнул мне в знак приветствия и покатил столик на колесиках к следующему кабинету. Я с мрачным удовлетворением наблюдала, как мужчина в ливрее взял два блюда с отбивной из брюха свина и зашел в соседнюю дверь. Сама же я оправила платье и зашла в кабинет к Леону Трейцу и Гордону Анбакшаху. Раскрасневшийся от споров Гордон снял с себя верхний халат и челму, которые принято носить в Мустафании, а также засучил рукава рубашки. На его лбу выступила испарина. Леон выглядел не менее уставшим и раздраженным. Еда на столе была почти не тронута. Похоже, мужчины, занятые горячим обсуждением договора, даже не заметили того, что я выходила из кабинета ресторана. Уж я-то знаю, как профессионально умеет торговаться мой отчим. Но, видимо, этот Гордон тоже не лыком шит. Поразительно, но третий час они проходятся по одним и тем же пунктам договора и никак не могут найти устраивающие обоих условия. «А если на корабль нападут пираты, и груз будет утерян, я еще вам и неустойку заплатить должен буду?» «Нет, не согласен с такой постановкой», – возмущался Леон. «Да за все время, что я руковожу торговлей специями, ни на один мой корабль не нападали пираты. Это написано с одной только целью, чтобы вы не спрятали груз у себя и не сказали, будто он потерян», – возмущался Гордон Анбакшах. Даже не стал вслушиваться в дальнейший диалог мужчин. Налила себе бокал вина и залпом его выпила. «И что я здесь делаю?» Леон сказал, что мустафанцы очень сильно чтят семейные отношения. Если его дочка придет на переговоры, то, скорее всего, нам дадут более лояльные условия. Ну вот она я, а лояльных условий явно не предвидится. В душе у меня все еще клокотала злоба на моего, теперь уже бывшего жениха. Только подумать, А я столько времени о нем заботилась. Разрешала ему оставаться у себя в квартире, за которую я, кстати, платила из своего кармана. А выясняется, что все это время он постоянно ходил по борделям, его воротило только от одного моего вида, а щедрые подарки были куплены на деньги моего отчима. Мне хотелось выговориться кому-нибудь, пожаловаться, но из всех родных людей был лишь Леон. Да и он занят делами, ему сейчас не до меня. Я посмотрела на него еще раз. Раскрасневшийся, он ударил кулаком по столу одной рукой и кинул свернутой трубочкой договор в Гордона другой. А предпоследний пункт договора вообще возмутителен. Нет, мы что, в средние века, что ли, живем? Да как вообще такое можно включить в договор о поставках специй из Мустафании в Торшер? Вообще-то моя дочь... Приемная дочь, невозмутимо поправил Гордон. «Дочь, которая носит мою фамилию?» – прорычал Леон. «Выходит замуж. У нее уже есть жених. И свадьба, между прочим, состоится через неделю». Гордон Аль-Бакшах окинул мою фигуру скептическим взглядом. «Похоже, он ни на грамм не поверил в то, что у меня уже есть жених». «Да, знаю, я далеко не писаная красавица». Но неужели я настолько некрасива, что сложно предположить, будто бы меня кто-то захотел позвать замуж? Из-за одного только взгляда Гордона почувствовала, как медленно вскипаю. Отчим почувствовал мое настроение и тревожно покосился. Я знала, что он ни за что и никогда не подпишет брачный контракт от моего имени. Он столько времени уговаривал меня на брак хоть с кем-нибудь, а сейчас наконец-то успокоился, будучи уверенным, что я люблю Эдварда Троншипа. Как-то не вовремя будет сейчас объявить, что я решила с ним расстаться, и свадьбы не будет. Господин Леон, поймите, специи и пряности – это огромные деньги в Мустафании, и я уверен, не меньше у вас в Торшере. Именно поэтому я предлагаю закрепить партнерский договор браком моего племянника и вашей падчерицы. «У нас в Мустафании», – начал вдаваться в подробности деловой партнер отца. «В том-то и дело, что то у вас в Мустафании, а мы в Торшере, а если точнее, в Штоле. У нас так не делают, это неприемлемо. Моя дочь никогда не выйдет замуж за мустафанца», – с горячностью перебил его Леон. Наверное, меня должна была напрячь фраза отчима, что в Торшере не заключаются браки ради слияния и расширения семейных дел двух родов. Ведь именно этого и хотел от меня отчим на протяжении многих лет. Но я была слишком огорошена открывшейся правдой о женихе, что слушала вполуха. «Никогда? То есть торшерцы, по-вашему, априори лучше мустафанцев?» Ядовито процедил Гордон и встал. «Мне очень жаль, что я потратил день впустую, чтобы уговорить такого упрямого осла. Я думал, что вы понимаете, о каких деньгах идет речь». «Осла?» – взвился Леон. «Что-что, мустафанец явно перешел все границы, начав оскорблять». «Да вы себя-то в зеркале видели? Да вы!» На этом моменте я поняла, что делать здесь больше мне нечего. Тем более за стеной пьют и отмечают предстоящую свадьбу Эдик и Рик, и к ним скоро присоединятся гости. От последней мысли стало совсем тошно. Неприятно, когда узнаешь, что мужчина, который тебе нравился долгое время, из-за которого ты практически вышла замуж, в постели на твоем месте представляет бордельную шлюху. Не хотелось бы случайно встретиться в коридоре ресторана с Эдиком. А чем дольше я здесь нахожусь, тем больше рискую. Мой жених со своим другом вот-вот дойдут до нужной кондиции и пригласят девушек по вызову прямо в арендованный кабинет. Сил моих больше нет здесь находиться». Под взаимные крики и ругательства отчима и его, теперь уже точно конкурента в торговых делах, молча опрокинула в себя еще один бокал вина, встала со стула и вышла из элитного ресторана. Кажется, они даже не заметили моего ухода из кабинета, так сильно были заняты своей ссорой. «Куда мне податься? Домой, куда в любой момент может явиться пьяный Эдик? Что-то не хочется. Может, к подруге? Нет у меня подруг и никогда не было». Поняла я это еще в 16 лет, когда отчиму пришло первое приглашение на бал на мое имя. Я тогда долго готовилась, 2 месяца шила платье на заказ у ведущей портнихи, что ли. Леон не пожалел денег, чтобы вывести меня в свет. А подруги как наперебой хотели появиться на балу вместе со мной. Весь вечер я одиноко просидела на стуле, и меня никто не пригласил на танец. Позднее, под самый конец мероприятия, после многочисленных сочувственных вздохов и взглядов от подруг, какая-то сердобольная пожилая Матрона, наблюдавшая за мной все время, объяснила, что все это сопереживание насквозь пропитано фальшью. На самом же деле девушки специально кокетливо поправляют прическу и стреляют глазками в молодых перспективных аристократов, стоя около меня и тем самым выделяясь на фоне растерянной пухленькой сверстницы в лучшую сторону. Именно поэтому, когда мимо проходил кто-то из кавалеров и начинала играть медленная музыка, выбор мужчины всегда падал не на меня. С тех пор я больше не общалась с ровесницами и не посещала балы. Тряхнула головой, отгоняя воспоминания юности. Можно было бы поехать на работу, но боюсь, что в том состоянии, в котором я нахожусь сейчас, переломаю артефакты, оставленные клиентами на реставрацию, или же вовсе устрою большой взрыв. Слишком уж меня колотило после всего услышанного. А ссора между Леоном и его деловым партнером спокойствия не добавила. Нельзя в таком состоянии садиться за инструменты и магию. Почему-то в голове всплыла фраза Эдика, что у него есть скидка постоянного гостя в райском острове. «А пойду-ка я туда, под его фамилией. Устрою такой дебош, чтобы потом его туда вообще не пускали». Неожиданно зло решила. Поймала карету и крикнула кучеру, чтобы он гнал в самое популярное заведение для мужчин в Штоле. Наверное, выпитый бокал вина придал мне уверенности, потому что когда кучер обернулся на меня и попробовал возразить, что не пристало госпоже появляться в таких местах, я лишь прикрикнула на него громче и приложилась к бутылке, прихваченной на выходе из мустафанского ресторана. К сожалению, бутылка оказалась быстро выпитой, а вино не брало. На входе в райский остров меня не хотели пускать, мотивируя тем, что заведение еще не открылось. Но я была не я и пригрозила, что являюсь невестой Эдварда Троншипа, который регулярно оставляет здесь круглую сумму денег. Если меня не пустят, то я обязательно порекомендую своему будущему супругу пользоваться услугами другого развлекательного заведения. Одновременно с этими словами я очень ловко, как мне тогда показалось, засунула несколько золотых в карман управляющего. Управляющий посмотрел на меня круглыми от удивления глазами, пробормотал извинения и посадил в общий зал за один из столиков около сцены. Как оказалось, райский остров являлся в первую очередь именно кабаре, где девушки в полуголом виде плясали на сцене, задирая юбки. Но постоянные клиенты прекрасно знали, что за разумную плату с любой девицей можно договориться и на большее, а на втором этаже заведения располагались комнаты отдыха. Я почти сразу же поняла, что управляющий слукавил, говоря, что заведение еще не открылось. На сцене пока еще действительно никого не было. Но ко мне почти сразу же подскочил наргиле-мастер с вопросом, что именно я желаю. Развела руками, показывая, что никогда не вдыхала сладковатый дым этих странных курительных приборов с длинными рукавами-трубками. Да я и в целом никогда не курила, даже обычный табак. «О, тогда я вам сделаю наш лучший, можно сказать, фирменный наргиле», проникновенно сказал мастер, подмигнул мне левым глазом и скрылся из виду. Согласно кивнула, не представляя, на что подписываюсь. В любом случае, я пришла в райский остров под фамилией Троншип. У женишка здесь наверняка открыт кредит, а значит, надо сделать дыру чуть больше в бюджете моего ненаглядного. В отместку, так сказать, за то, что он больше года доил моего отчима. Пускай расплачивается теперь за свою невесту. Я чувствовала на себе подозрительный взгляд управляющего, но постаралась расслабиться и не обращать на него внимания. И чего он так пялится, словно водяной на новое болото? На самом деле, не запал же он на меня. У него тут целое кабаре, точнее бордель полуголых накрашенных красоток, на любой вкус и цвет, на фоне которых я просто толстая кикимора. Постепенно потух свет в общем зале, заиграла мелодичная музыка. А на сцене, плавно двигаясь, появились девушки с роскошными телами одна за другой. Молча смотрела на них, не понимая, что так сильно отличает меня от этих девушек. Вроде тоже две руки, две ноги, одна голова. Я оглянулась и заметила, что зал постепенно стал наполняться мужчинами разного возраста и достатка. Здесь были криворужие грузчики из портового квартала средних лет, которые откладывали деньги явно целую неделю, а то и две, чтобы попасть в райский остров. И молодой симпатичный конюх с мощным телом, заплативший за вход, но явно рассчитывающий на бесплатное продолжение банкета. Он кивнул пляшущим полуголым девицам на сцене, но те явно к нему не спешили, прекрасно понимая, что у него нечем расплатиться за дополнительное удовольствие. Несколько солидно одетых мужчин, явно из более зажиточного слоя населения, что ли, расположились за дальними столиками. Примерные семьянины, уставшие от работы, голосистой жены и своры орущих детишек, позволяли себе расслабиться в райском острове. Они уже раскуривали заказанный наргиле и, судя по их лицам, явно получали удовольствие. Вернулся мастер. Он принес какой-то стеклянный сосуд причудливой формы, с клокочущей темно-синей жидкостью и клубящимися кольцами дыма, исходящими из странной длинной трубки. Я с подозрением уставилась на это чудо. Как-то резко перехотелось пробовать наргиле. Но мастер продолжал стоять над моей душой, ожидая, что я оценю этот странный фиолетовый дым. А что это?» Задала я, пожалуй, самый дурацкий вопрос, чтобы потянуть время. «О, это наш самый-самый лучший наргиле, привезенный из самой Мустафании. Вот эта жидкость – особая смесь различных трав», – заискивающе принялся объяснять мастер. «Сосуд нагревает содержимое до определенной температуры, благодаря чему вы можете вдыхать этот божественный аромат. Попробуйте, не стесняйтесь. На родине наргиле считается лучшим способом расслабления и снятия напряжения». Противный мастер так и не отошел от меня. Я еще раз обернулась на мужчин, потягивающих дым с выражением крайнего блаженства на лице. Вздохнула, взяла в рот трубку и с определенной долей скепсиса вдохнула фиолетовый дым. Как-то у меня сегодня все с Мустафанией связано. И о предательстве жениха я узнала в мустафанском ресторане. И отомстила ему и его другу семенами пустынного игольника, привезенными из этой же страны. Значит, и наргиле я сегодня тоже должна распробовать. Наверное, надо было спросить, как правильно курить травы из необычного сосуда. И как много можно вдохнуть за один раз. Я поняла это лишь тогда, когда едкий фиолетовый дым обжег легкие, заставив меня судорожно задыхаться и откашливаться. Какой же он приторно-сладкий! На какой-то миг проскочила мысль, что я превратилась в огнедышащее чудовище. Но почти сразу неприятные ощущения отступили, а на глазах выступили крупные слезы. Это у них расслабиться называется. «О, вижу, вам понравилось!» – довольно воскликнул мастер, а затем заботливо добавил. «Вы это, не переусердствуйте!» В первый раз наргиле и в голову может ударить. Вдыхайте дым маленькими глотками, и тогда получите настоящее удовольствие. И с этими словами он исчез. Еще какое-то время я сражалась с пресловутой вазой со шлангом, вдыхая то так, то эдак. Затем приспособилась и стала смотреть на девушек на сцене, время от времени прикладываясь к трубке. Желание устроить дебош от имени моего жениха постепенно улетучилось. Ноги налились свинцовой тяжестью, настроение упало ниже некуда. Да кого я обманываю? У этих девиц видно талию, волосы густые и блестящие, нет ни одной растяжки на коже или морщинки на лице, а взгляд не обременен печатью интеллекта. Именно таких девиц предпочитают видеть мужчины в своей постели. Затянулась еще раз. Какой-то непонятный мужик с бегающими глазками за соседним столом нагло мне улыбился. Когда я открыто посмотрела на него, и мы встретились взглядами, он стал усердно пошловато подмигивать и кивать головой в сторону сцены, будто у него нервный тик. «Что это с ним? Конвульсия, что ли?» Я нахохлилась и отвернулась от него, прижав драгоценный наргиле поближе. «Может, зря я вообще сюда пришла? Среди гостей заведения нет женщин, кроме меня, а представления на сцене меня совершенно не цепляют. Все-таки они рассчитаны на мужской контингент». Я раздумывала, стоит мне уйти или нет, когда мой чувствительный нос уловил невероятный, просто-таки сводящий с ума, запах хвойного дерева с нотками ягод можжевельника. Он резко выделялся на фоне слащавого фиолетового дыма. Отчим частенько брал меня на контрольные закупки специй, так как я очень хорошо разбиралась во всевозможных запахах и сходу могла различить качественные специи от лежалых. Мой нос еще никогда в жизни меня не подводил. Так вот, почувствовав этот аромат, я поняла, что он принадлежит по меньшей мере Богу. Позади меня раздался мягкий и текучий, как мед, баритон, под стать восхитительному мужскому запаху. «Девушка, я могу сесть за ваш столик?» Обернулась, чтобы увидеть Бога, который снизошел на грешную землю и обратился со странным вопросом. Но действительность была, увы, далека от моих фантазий. Передо мной стоял самый обыкновенный мужчина, на год или на два старше меня. Его нескладная фигура сразу бросалась в глаза. Слишком узкие плечи и бедра при среднем росте, чересчур вытянутая голова, небольшая щетина на лице и слишком крупные передние зубы. Однако одет мужчина был просто безукоризненно. Фрак из плотной ткани с искусной отделкой явно был сшит на заказ, а не куплен в магазине готовой одежды. Зауженные и идеально отглаженные штаны были аккуратно заправлены в высокие, до блеска начищенные сапоги. Мужчина снял тонкие кожаные перчатки с рук, и я заметила на его длинных аристократичных пальцах несколько массивных перстней из чистого золота с крупными драгоценными камнями. Мизинец левой руки украшал перстень-печатка с родовым гербом, но, к сожалению, рисунок герба я разобрать не смогла. Принадлежность к высшему сословию выдавала в мужчине и его выправка. Интересно, что делает этот аристократ в райском острове? Да он мог бы купить весь этот бордель на одно кольцо на его пальце. Как-то не верится, что он является частым посетителем столь сомнительного заведения. Тем временем мужчина, не дождавшись от меня приглашения, сел за мой столик. Я лишь тихо хмыкнула, поражаясь такому решительному характеру незнакомца. Управляющий лично тут же принес незнакомцу новый дымящийся наргиле с темно-фиолетовой жидкостью, как у меня. «Могу ли я еще быть чем-то вам полезен?» – залебезил он, низко кланяясь в пол и не смея разогнуть спину в присутствии незнакомца. «Пока все, можете идти. Если что-то еще понадобится, я дам знать», – ровным тоном ответил загадочный мужчина. «Возможно, мне стоит прислать вам девушек? Вам какие больше нравятся? Брюнетки или блондинки? Может, рыжие? У нас и такие есть», – заискивающе предложил управляющий, чем вызвал внутреннюю волну моего возмущения. «Нет, я, конечно, этого мужчину не приглашала за свой столик. Он сам сел. Но раз уж сел со мной, то как-то, пардон, нагловато вот так ему совать под нос своих барышень. Я вообще-то тоже барышня, а не пустое место. Да, не такая стройная и молодая, но все же». Вспомнили слова второй свежести в свой адрес из уст моего жениха, и стало безумно обидно. «Я же сказал, что дам знать, идите», – проговорил мужчина, не повысив, а наоборот, понизив тон. «Ого! Да от этих слов мне самой захотелось встать и уйти подальше. Но я сдержала малодушный порыв. Кто же сел за мой столик? Он явно привык отдавать команды». Незнакомец проводил взглядом удалившегося управляющего, а затем с сомнением посмотрел на наргиле перед собой. И именно с таким выражением лица я смотрела на свой курительный прибор, когда мне предложили его попробовать. Неужели он никогда не курил наргиле? Зачем тогда заказывал? Мужчина тем временем размотал длинный рукав, заканчивающийся трубкой, и аккуратно вдохнул в себя дым, после чего надолго закашлялся, а на его глазах выступили слезы. «Неужели эта вещь может снять напряжение?» – с сомнением спросил он меня после того, как приступ безудержного кашля закончился. Я пожала плечами. «Покажите, пожалуйста, как надо», – вновь он обратился ко мне, протягивая свою рукав-трубку наргиле. «Ну, раз обращается за помощью, надо помочь», – решила я. По телу разливалось приятное тепло. Свинцовая тяжесть в конечностях отступила, сменяясь чувством умиротворения. «Хорошая все-таки вещь этот наргиле», – отметила про себя и позвала мастера, требуя сделать себе еще один, так как темно-синяя жидкость в моем закончилась. Незнакомец старательно повторял все мои действия, раскуривая свой прибор, и через некоторое время у него получилось сделать все правильно. Не помню, но как-то наше общение само собой перешло на «ты». Как оказалось, мужчину, подсевшего за мой столик, звали Абиран. Сегодня днем он должен был прийти в мустафанский ресторан на деловую встречу, но случайно ошибся кабинетом и застукал свою возлюбленную на романтическом свидании с дворецким. Наса рассказывала, что у Абирана слишком большие передние зубы, делающие его похожим на коня, и он отвратительно целуется. А еще он страшен и худ, как смертный грех. И, судя по тому, что ни разу не попытался склонить красавицу Нессу к добрачным отношениям, определенно дрищ импотент. Вот дворецкий Аполлонио – совершенно другое дело. Красив, молод, темпераментен. А его шикарные пышные усы могут свести с ума любую девушку. Еще Аберан услышал, что Нессе от него нужны только деньги, и сразу же, как она станет госпожой Ашенхай, перестанет скрывать наличие своего постоянного любовника в лице Аполлонио. Самое дурацкое во всей этой истории, что свадьба назначена уже через неделю. Праздничные костюмы пошиты, приглашения гостям разосланы, и отменять все это будет сродни полосканию исподнего у всех на глазах. История Аберана показалась удивительно созвучна моей собственной и нашла живейший отклик в моей душе. В какой-то момент Аберан стал выдувать воздух в другую сторону, пуская пузыри внутрь наргиле. И эта обыкновенная детская шалость показалась мне безумно смешной. Я захохотала, заерзала на кресле, и из платья выпал мешочек с остатками семян пустынного игольника. Аберан, лишь уточнив, что это специи, высыпал все задержимое в свой наргиле и дал мне попробовать получившуюся смесь. К моему удивлению, игольник очень приятно изменил вкус приторно-сладкого дыма, добавив ему легкую пряную горчинку. Недолго думая, я достала из закромов второй мешочек с семенами игольника и высыпала уже в свой сосуд с травами. Через некоторое время я почувствовала и вовсе легкость в теле, захотелось смеяться и танцевать. В голове слегка шумело, но это совершенно не мешало мне наслаждаться номерами девиц на сцене, которые вдруг показались очень даже интересными и наполненными смысла. В какой-то момент вышли девицы в белых нарядах, изображающие из себя жриц храма, и Аберану вдруг пришло в голову, что номеру недостает достоверности. «На сцене обязательно должен быть разговаривающий с духами», – грозно он сказал управляющему, суя ему горсть золотых монет в руки. «Но, господин, сейчас середина ночи. Где я найду вам духовника в такое время?» – пролепетал напуганный управляющий заведение. «Мне не важно где. Главное, чтобы он был здесь и как можно скорее. Вон, жрицы храма на сцене заждались». «Где же это видано, чтобы жрицы проводили службу без разговаривающего с духами?» «Срочно нужен духовник», – отрезал Аберан. Дальше все в голове как-то смешалось и вспоминается с трудом. Помню, что через некоторое время пришел низкоростный духовник с длинной бородой. Он что-то кричал и возмущался, но Аберан насыпал ему столько золота в карман белой рясы, что тот согласился на обряд. Публика в заведении хохотала, нам с Абераном что-то кричали из зала, а потом он схватил меня за руку и пригласил на подмостки театра, то есть на сцену борделя. Дальше в памяти зиял провал.